«Тогда ладно», — кивнула девушка и продолжила читать свою книгу, которая, к счастью, не пострадала от сока. После завтрака они отправились на уроки. Первой в расписании стояла история магии, где Гарри смог дописать эссе по древним рунам. Всю нужную для этого теорию он нашел еще пару дней назад, но собрать это все в эссе смог только сейчас. Рон лишь закатил глаза, когда увидел, чем занят его друг, а Гермиона одобрительно кивнула. Правда, потом она вспомнила, что сейчас совершенно другой предмет, и, не удержавшись, сделала Гарри замечание. На чарах Гарри тоже было скучно, но тут он не мог заниматься другими предметами, потому что вел его не призрак. Парень очень уважительно относился к профессору Флитвику, но манящие чары они с Китлин в совершенстве освоили еще неделю или две назад. Поэтому Гарри решил еще раз перечитать параграф, посвященный манящим чарам, а потом перешел на следующий. Обед прошел без происшествий. Друзья быстро поели и с поникшими лицами отправились на сдвоенный урок зельеварения. Как и всегда, в кабинете профессора с ней попахло травами и бурлящей жидкостью, что кипело на огне. Профессор убавил огонь и с презрением окинул студентов холодным взглядом. «Сегодня мы с вами продолжим изучать противоядие. Рецепт на доске, ингредиенты в шкафу, постарайтесь ничего не взорвать», — добавил он, посмотрев на Невилла и Симуса. Невилл сразу побледнел, а Симус зло сверкнул глазами, но ничего не ответил. Дальше урок шел своим чередом. Снейп периодически бросал замечания, буквально пропитанные ядом, и все они, конечно, же были в адрес факультета Гриффиндор. Это вызывало смешки со стороны факультета Слизерин. Однако Гарри заметил, что Китлин и две ее подруги, а у нее вообще есть друзья, кроме меня и этой когтевранки. Как там ее? Полумна Лавгуд, три слизеринки сидели и, совершенно не обращая внимания на смешки своих однокурсников и высказывания Снипа, варили противоядие, были, кажется, полностью поглощены этим занятием. Похоже, Китлин заразила их спокойствием и трудолюбием, подумал Гарри и продолжил варить зелье. Однако, как бы он ни старался, добиться идеального результата у него так и не вышло. Конечный результат в идеале должен был быть бледно-голубого цвета, тогда как у него вышел более насыщенный синий. Правда, даже это вызвало удивление на лице профессора, когда тот увидел пузырек гриффиндорца. «Поттер, задержитесь», — в своей манере протянул Снейп. Рон и Гермиона печально взглянули на парня и сказали, что подождут его в гостиной. Слизеринцы злорадно усмехались, а Китлин настороженно бросила взгляд сначала на Снейпа, который что-то сосредоточенно писал, а потом на Гарри. Парень слегка наклонил голову, давая понять, что все нормально. Девушка, никак не отреагировав, покинула кабинет. «Что-то не так, профессор?» — спросил Гарри, когда последние студенты покинули класс. «Это я как раз хотел спросить у вас, что такого могло произойти, что вы решили запихнуть в вашу пустую и бестолковую голову хотя бы крупицу знаний?» С презрением поинтересовался Снейп. «Я просто... мне показалось...» Гарри не знал, как ответить. «Что вы там мямлите, Поттер? Неужели за столько лет вы так и не научились внятно разговаривать?» В этот момент гриффиндорец боролся с удивительно противоречивыми чувствами. Его интуиция, к которой он уже привык прислушиваться при общении с людьми, ни о чем опасном или неприятном для него не сообщала. Однако головой он отчетливо понимал, что такого просто не может быть, ведь перед ним сейчас стоит самый мерзкий, злой и хитрый преподаватель. Этот диссонанс и вызвал затруднения при формулировании ответа на вопрос Снейпа. «К черту, постараюсь хотя бы просто не нагрубить ему», — решил для себя гриффиндорец и наконец-то ответил зельевару. «Просто я понял, что учеба может быть весьма интересной, и книги помогают порой отвлечься от ненужных мыслей. Я еще в прошлом году стал заполнять пробелы в своих знаниях и продолжаю это делать». «Похвально», — протянул зельевар на грани слышимости. «Однако позвольте узнать, с чего вдруг? Не замечал за вами столь сильного стремления к учебе в предыдущие 2 года. Сложно поверить, что вы вообще знаете, для чего нужны книги. В прошлом году Гермиона и Рон ходили в Хагсмит, а мне было скучно в замке одному, вот я и начал захаживать в библиотеку». Так и втянулся, невозмутимо пожал плечами Гарри. «Втянулись, мистер Поттер, что за магловские выражения?» — возмутился Снейп. «Простите, сэр, но не думаю, что только маглы способны его использовать. К тому же, мне кажется, что в данной ситуации оно как нельзя кстати. Если бы только Снейп знал, чего стояло Гарри сдержаться, он бы самолично выдал ему кубок школы. Не дерзите мне, Поттер. «Простите, сэр, могу я идти, или вы хотели еще что-то узнать? Ступайте». «И минус 5 очков за дерзость», — добавил Снейп, перед тем, как Гарри вылетел из класса. «Что он от тебя хотел?» — спросил Рон, как только голова Гарри показалась в гостиной. «Ничего нового», — протянул Гриффиндорец, плюхаясь на диван. «Назвал идиотом и сказал, что не представляет, как я с такими знаниями смог пройти испытание с драконом. Почему Гарри не сказал другу правду, он не знал. Видимо, после ситуации с кубком он ему уже не доверял. Вот мерзавец», — воскликнул Рыжий и сжал кулаки. «Да брось, он всегда пытается задеть меня посильнее. Не знаю только почему, просто он мерзкий слизень, вот и все. Пойдемте скорее в большой зал, а то скоро ужин». Гермиона на эту фразу только закатила глаза. «А что, я голодный». Пока Рон и Гермиона спорили, Гарри успел немного отдохнуть. Он уже привык отключаться и не обращать внимания на перепалки друзей. «Снейп не назначил мне отработку. Отнял всего лишь 5 очков, хотя раньше мог лишить меня и 20 за раз. Мы даже относительно спокойно поговорили. Хотя бы никто не пострадал, что удивительно. Почему он был так спокоен? Ладно. Почему он был чуть менее мерзким и язвительным, чем обычно? Может, Гарри, ты где завис?» — воскликнул Рыжий, вырывая Зеленоглазого из размышлений. «Да так, устал просто». Золотой Трио не спеша спустилась в большой зал. Уизли сразу же набросился на еду, в то время как Гермиона уже в который раз бросала настороженные взгляды в сторону Поттера. Тот старательно делал вид, что не замечает столь явный интерес своей подруги. Разбираться сейчас еще с какими-нибудь проблемами парень совершенно не хотел. «Гарри!» — позвала Гермиона, остановившись на всем ходу. Рон и Гарри возвращались в башню из библиотеки. Гарри взял там несколько новых книг по древним рунам, а Рыжий просто не хотел сидеть в гостиной один, вот и увязался следом. «Гарри, пойдем со мной, быстрее, ты просто обязан туда пойти, случилось что-то невероятное. Пожалуйста, идем». Гермиона схватила его за руку и потащила в коридор. «Да что случилось?» – недоумевал Гарри. «Идем, я тебе покажу такое. Скорее». Гарри посмотрел на ошарашенного Рона. «Ладно, идем». Гарри ступил в коридор за Гермионой. Рон поспешил следом. «Гермиона, куда мы идем?» – спросил Рыжий, в то время как Гарри уже начал догадываться, куда ведет их подруга. «Минута, и сами увидите». Последовал возбужденный ответ, но Поттер уже прекрасно знал, куда их тащит Гермиона. Он старался не выдавать своих эмоций и не закатывать глаза раньше времени. Но так как он понимал, как эта тема важна для Гриффиндорки, как негативно реагирует Рон на разговор об этом, он точно знал, что его ждет очередная перепалка. «Ты снова со своим говны!» — воскликнул Рон, как только увидел картину, перед которой они остановились. «Я туда не пойду. Пусть работают. Мы не для этого туда идем», — возразила Гермиона. «Я пару минут назад была тут и говорила с...» Девушка перевела взгляд на Гарри. «Пожалуйста, скорее, ты должен это увидеть и услышать». Не теряя больше ни минуты, Гермиона схватила Поттера за руку и втянула на кухню. Рон закатил глаза, но последовал за ними. Гермиона вдруг резко остановилась. Не ожидавший этого зеленоглазый парень налетел на свою подругу и чуть не повалил на пол. «Гермиона!» — вскрикнул он. «Что ты делаешь?» «Я просто...» — девушка запнулась, смотря куда-то вглубь кухни. «А ты что тут забыла?» — вдруг подал голос Рыжий, выскочив из-за подруги. Только сейчас Гарри выглянул из-за Гермионы и увидел Кейтлин. Она сидела за большим столом с книгой в руках, а перед ней стояла большая кружка с кофе и несколько бутербродов. Заметив нарушителей тишины, девушка медленно оторвала взгляд от книги и внимательно оглядела вошедших. Остановившись на Роне, змейка закатила глаза и опустила книгу на стол. «Похоже, здороваться тебя в детстве не научили, Уизли». «Да ты», — начал было Рыжий, но получил на это суровый взгляд от Гермионы. «Здравствуй, Кейтлин. Прости, что мы так шумно ввалились на кухню и помешали тебе», — вежливо произнесла Гриффиндорка. «Просто я была тут буквально 5 минут назад, а когда уходила, то тут, кроме эльфов, никого не было. Здравствуй, Гермиона. Рада, что хоть кого-то родители учили банальной вежливости». Гриффиндорка чуть смутилась. «Однако вы мне совершенно не помешали. К тому же это кухня, а не библиотека. Вы не обязаны вести себя здесь тихо, а я просто зашла перекусить, так как не завтракала». «Почему?» — вдруг влез в разговор Гарри. «Проспала», — не вдаваясь в подробности, ответила девушка. «А вы зачем так спешили на кухню?» «Мы, я просто». Гермиона не знала, стоит ли раскрывать причину их появления на кухне. «Ну то, что это твоя идея, я поняла, Куин усмехнулась. «Но зачем вы здесь? Завтрак был всего пару часов назад. Не думаю, что вы успели за это время проголодаться». Змейка явно издевалась над растерявшейся Гриффиндоркой. «Я просто встретила тут кое-кого и решала позвать сюда Гарри с Роном. Ты встретила здесь знакомого эльфа и поэтому понеслась за своими друзьями, чтобы их познакомить друг с другом?» Китлин удивленно вскинула бровь. «Не совсем. Мы все уже знакомы. Просто она кое-что сказала. Я хотела, чтобы ребята это тоже услышали». «Понятно. Что ж, не буду вас отвлекать». Гермиона, осознав, что Китлин вновь взяла книгу в руки и больше разговаривать с ними не намерена, схватила Гарри и потащила к камину. «Сэр Гарри Поттер! Сэр Гарри Поттер!» Не дойдя до нужного места, услышали друзья чей-то голос. «Добби!» — воскликнул Гарри, придя в себя. «Да, да, Добби, сэр, это Добби!» — верещал голосок на уровне его пояса. Добби так мечтал, так надеялся увидеть сэра Гарри Поттера, и сэр Гарри Поттер пришел к нему в гости. Первые пару секунд Гарри стоял в ступоре. Он ведь уже встречал здесь Добби. Почему он говорит со мной так, будто никогда меня тут не видел и не разговаривал? Однако, взглянув на эльфа, парень уловил едва заметный взгляд Добби, брошенный куда-то за спину Гриффиндорца, а затем он быстро перевел его на друзей парня. Тут Гарри понял, что произошло. Он делает вид, что не видел меня тут ранее, потому что тогда мне придется объяснять друзьям, как я тут оказался и с кем. Я совсем забыл, что просил его никому не рассказывать, что был тут с Китлин и что мы дружим. Гарри мысленно ударил себя по лбу. «Добби, что ты тут делаешь?» Выйдя из ступора, сориентировался Гарри. «Добби пришел работать в Хогвартс, сэр», — повторил уже знакомую историю домовик. «Профессор Дамблдор дал Добби и Винки работу, сэр». «Винки?» — переспросил Гарри, стараясь сделать это как можно более правдоподобно. «Она тоже здесь?» «Да, да, сэр», — быстро закивал эльф, но вести гриффиндорцев к своей подруге не спешил, прекрасно понимая, что в ее состоянии она вряд ли сможет следить за своим языком. Это понял и сам Гарри, вспомнив, что при прошлом его появлении Винки была сильно пьяна. «Добби, а ты не мог бы проводить нас к ней?» — вдруг вмешалась Гермиона. «Мог бы», — эльф неуверенно протянул. «Да, Добби может», — чуть более уверенно ответил он, заметив слабый кивок Гарри. Винки сидела на табуретке у очага. Одета она была просто. Короткая юбка и блузка в тон синей шляпе с прорезями для ушей. В отличие от Добби, который был в чудаковатом, но чистом, аккуратном и с иголочки новом наряде, Винки явно не заботилась о своей одежде. Блузка в пятнах супа, на юбке прожжена дырка. «Привет, Винки», — поздоровалась Гермиона. Винки задрожала, и слезы фонтаном брызнули из ее огромных карих глаз, залив блузку. Точно так же, как на чемпионате мира по квиддичу. Гермиона с Роном вслед за Добби прошли в конец кухни, в то время как Гарри старался держаться позади. «Винки», — молвила девушка, — «Винки, дорогая, не плачь, пожалуйста». Однако это не подействовало, и эльфийка продолжила рыдать. Гарри старался не попадаться ей на глаза, скрываясь за спинами Рона и Гермионы. «Кажется, это надолго», — тихо протянул Гарри и обратился к Добби. «Не мог бы ты сделать нам чай, пожалуйста?» Домовик счастливо улыбнулся, когда в следующий раз появился перед друзьями. В его руках уже был поднос с чашками, полными чая, и вазочки с разными сладостями. Пока ребята кушали и пытались успокоить Винки, Добби успел рассказать им, как ему теперь живется и что он делал предыдущие 2 года. И когда его рассказ затронул тему заработной платы и выходных для домовиков, Гермиона резко активизировалась. Девушка не на шутку возмутилась тем фактом, что Добби получает всего 1 галлеон в неделю и 1 выходной в месяц, а Винки стыдно быть свободной. «Стыдно?» – недоуменно переспросила Гермиона. «Винки, бог с тобой, это мистеру Краучу должно быть стыдно, а не тебе. Ты не сделала ничего дурного, он ведь ужасно к тебе относился. Вы оскорбить моего хозяина, мисс. Не надо обижать мистера Крауча. Мистер Крауч хороший волшебник, мисс. Мистер Крауч правильно поступил, уволив гадкую Винки. Винки никак не привыкнет к свободе», — шепнул Добби. «Винки забыла, что больше не зависит от мистера Крауча». Гарри не особо вникал в разговор Гермионы и Винки. Он решил, что там ему делать нечего, к тому же так он не попадется эльфийке на глаза и, возможно, избежит ненужных проблем. Однако очередная громкая фраза Винки заставила его прислушаться. «Мистер Бэгмин плохой волшебник, очень плохой волшебник, мой хозяин его не любит, совсем не любит». «Бэгмин плохой?» — удивился Рон. «Да», — подтвердила Винки, Глаза ее возмущенно засверкали. «Мой хозяин такое рассказал Винки, но Винки его не выдаст. Винки умеет хранить секреты. Бедный хозяин, бедный мой хозяин. Винки больше не может ему помочь». Снова зашлась в рыданиях Винки. Друзья удивленно переглянулись, но не стали выпытывать из эльфийки подробности. Та снова залилась слезами и отвернулась от гриффиндорцев. «Это просто возмутительно», — продолжала рассуждать вслух Гермиона, когда они вернулись к тому месту, где сидела Кейтлин. «Как можно платить за столь тяжелую работу всего один галлеон в неделю? А зачем им за это вообще платить?» Не отрываясь от книги, подала голос Куин. «Как это зачем?» — воскликнула Гермиона. «Это же рабский труд. Никто не заслуживает такого обращения. Что же ты в таком случае предлагаешь?» Куин убрала книгу в сторону. «Дать им возможность выбора, платить зарплату за их работу. И вообще, они имеют право работать на таких же условиях, что и волшебники. Ну, тогда все останется без изменений». Кейтлин непринужденно пожала плечами. «Я не. Если дать им свободу выбора, то эльфы оставят все так, как есть сейчас», — пояснила Куин. «Потому что они не знают, как может быть иначе. Мы должны объяснить им, как все должно быть, и все равно ничего не изменится». Кейтлин тяжело выдохнула. «Тогда нужно, чтобы волшебники освободили эльфов из рабского труда. Тогда эльфы просто вымрут как вид». Гриффиндорцы округлили глаза и удивленно уставились на слизеринку. «Как по мне, проще их просто перебить. Это хоть более гуманно. Ты не могла бы объяснить, что имеешь в виду?» Отойдя от шока, попросил Гарри. «Я так понимаю, что мисс Гринджер вычитала поверхностную информацию о домашних эльфах, не найдя при этом самой важной. Эльфы не могут существовать без хозяина, это заложено в них самой магией, никто не сможет этого изменить. Да, они выполняют тяжелую работу и не всегда с ними нормально обращаются. Однако эльфы питаются магией семьи или рода, которому служат, что помогает им не только выжить, но и размножаться. Без хозяина, привязки к семье или какому-то мощному магически сильному объекту, как, например, Хогвартс, они все просто вымрут со временем». «Но это же несправедливо», — отстраненно произнесла Гермиона, переваривая новую информацию. «Почему об этом нет никакой информации? Это в школе ее нет, а вот в семейных библиотеках можно и не такое найти. Но почему нам на уроках об этом не рассказывали?» — удивился Гарри. «А нам вообще мало что на уроках объясняют», — зло усмехнулась Кейтлин. «У вас тут в школьной программе вообще многое решили выкинуть. В том же Дурмстранге и Шармбатоне на четвертом курсе предметов в два раза больше. Но почему?» — теперь уже удивилась Гермиона, возмущенная тем фактом, что ей что-то не додают в учебном плане. «С этим вопросом не ко мне». Кейтлин встала и убрала книгу в сумку. «Не я составляю учебные планы и не я отвечаю за то, какие предметы вообще будут в школьной программе. Если мы все выяснили, то я пойду. У меня есть более интересные дела. До свидания». Кейтлин быстро покинула кухню, оставив гриффиндорцев с кучей вопросов. «Она была бы классным учителем», — вдруг ляпнула Гермиона. «Что?» — удивился Рон. «Она умная, собранная, много читает, ее интересно слушать», — пояснила девушка. «Да что тут было интересного? То есть ты не стоял с открытым ртом и не слушал каждое ее слово? А на уроках? Ее же очень интересно слушать, когда она отвечает на вопросы учителя». «Ничего я не стоял с открытым ртом», — бурчал себе под нос Рыжий. «Вряд ли она решит стать учителем», — решил вмешаться Гарри. «Скорее всего», — пожала плечами девушка и направилась в сторону выхода. Рон и Гарри переглянулись и направились за подругой. Примечание к части. Буду рада вашим комментариям. Глава 38. План Г. Примечание к части. С Рождеством. 2 декабря 1994. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Как обычно, каждую пятницу, Кейтлин переступила порог своего дома. Ее сразу поприветствовал главный домовой эльф и сообщил, что ее семья заканчивает ужин в малой столовой. Девушка поблагодарила эльфа и первым делом направилась в свою комнату, чтобы переодеться. Быстро стянув с себя школьную форму, Кейтлин надела более комфортную для себя и того, что она запланировала, одежду. То, что это может не сработать, змейка прекрасно понимала, но попытаться стоит. В том случае, если Сириус ей не откажет, то у них намечаются очень сложные выходные. Тренировку в субботу она отменила, а ту, что должна быть в воскресенье, перенесла на более позднее время. Гарри, если и был этому удивлен, то виду не подал, а просто кивнул. Тем самым дал понять, что ничего не имеет против. «Ты неизменно, как всегда, По-доброму усмехнулся Блэк, увидев змейку в дверях столовой. «Здравствуй, дорогая», – поздоровалась Мэри. «Мы уже поужинали, но если ты голодна...» «Нет-нет, все в порядке, я успела перекусить в школе». Джей на эту фразу нахмурился, не сильно доверяя этим словам, но спорить не стал. Однако сделал себе заметку подослать эльфа с едой в комнату Кейтлин через час или два. «Сириус, если ты закончил, мы не могли бы поговорить наедине», — обратилась змейка к голубоглазому мужчине с длинными вьющимися волосами. «Да, конечно», — неуверенно протянул тот, но все же встал из-за стола. Недолго думая, Кейтлин направилась в свою лабораторию. Там их не подслушают, да и расстояние до нее меньше, чем до библиотеки или гостиной. «Что-то случилось?» – спросил мужчина, закрывая за собой дверь. «И да, и нет», – расплывчато ответила змейка. «Мне кое-что нужно. Ты же знаешь, что я помогу всем, чем смогу», – уверенно произнес Блэк. «Знаю. Просто я не уверена, что именно в этом ты не откажешься мне помогать. Говори уже», – тяжело выдохнув, настаивал мужчина. «Мне нужна кое-какая литература, я точно знаю, где ее можно достать». Сириус снова тяжело выдохнул, поняв, куда клонит змейка. «Блэк Хаус», — девушка кивнула. «Ты же знаешь, что ты ненавидишь этот дом, свою семью, а твоя мать в порыве злости выжгла тебя с семейного древа. Я не думаю, что у меня есть доступ в этот дом. Мы оба прекрасно знаем, как это можно проверить прямо сейчас. Я не уверен, что готов к...» «Сириус, скажи, чего ты так боишься? Тебе не понять. Моя семья никогда не была святой, и мать с отцом в полной мере оправдывали звание темных волшебников. Мое детство – это был кромешный мрак. Спасало только то, что я большую часть времени проводил в школе, но на летних каникулах мы никуда не могли от них деться. Ты меня, конечно, прости, но чем мы отличаемся от твоей семьи? Лично я вижу только одно отличие. Мои родители меня, я им дорога. О чем ты? Вы совсем другие, только в эмоциональном плане». Род Блэк никогда не отличался состраданием, спокойствием или терпением. Вас всегда знали как импульсивных, жестоких, темных магов. Отсюда и столь жестокое отношение твоих родителей к тебе и другим. Род Куин в этом плане совершенно вам противоположен. Мы спокойные, рассудительные и уравновешенные. Я все еще не понимаю, к чему ты ведешь, нахмурившись, произнес Сириус. Скажи мне, тебя оттолкнуло от семьи то, что они не могли взять под контроль свои чувства и эмоции, или то, что они занимались темной магией? Я думаю, что и то, и то. Но в юности я не мог принять то, что они практикуют запрещенные ритуалы и заклятия. Сейчас ты бы это в них принял? Не думаю, задумавшись, ответил Блэк. Тогда что ты тут делаешь? Сириус удивленно вскинул брови. Оглядись. Как думаешь, сколько в моей лаборатории книг? Думаю, больше сотни. 312, Сириус удивленно присвистнул. А как ты думаешь, сколько из них считаются разрешенными к прочтению? Я не. 4. За наличие и использование всех остальных книг мне светит прямая дорога в Азкабан. Но ты же не. Я, да. Сириус, конечно же, я их все читала и практиковала большую часть из того, что там написано. Ты это прекрасно знаешь, просто стараешься не задумываться об этом, чтобы не рушить какую-то идиллию в своей голове. Если ты думаешь, что мой отец против или не занимается тем же в своей мастерской, то ты ошибаешься. Могу еще напомнить о том, как он забирал Гарри от его родственников. Рассказать, какие запрещенные заклинания он для этого использовал, не надо. Я это и так знаю, отстраненно буркнул мужчина. Я это к тому, что мы такие же темные маги, как и твои родственники. Однако с нами тебе, кажется, нравится жить, Блэк кивнул. Может, ты так ненавидишь своих родителей не из-за того, что они практиковали? Сириус всерьез задумался над словами девушки. Он всегда старался гнать от себя все мысли о своей семье. Да, он ненавидел их за характер, за то, чем они занимались и как относились к собственным детям. Однако он почти год живет с такими же темными магами и ни разу не пожалел или не захотел сбежать. Думаю, я изменился. Не знаю, когда это случилось, до Азкабана или после. Но сейчас все эти темные практики меня не пугают. Скажу больше, я понимаю, что некоторые ритуалы просто необходимы для поддержания силы рода. Но я никогда не смогу принять то, как они относились к нам, собственным детям. Не приму то, как они нас воспитывали и кого пытались из нас сделать против нашей воли. Ты последняя из рода Блэк. Сейчас все зависит только от тебя. То, каким станет твой род, решать только тебе. Но если ты позволишь, Я подкину тебе еще одну тему для размышлений. Что еще? Устало выдохнул Блэк. У тебя есть запасной план? Что ты будешь делать, если мы с семьей вдруг решим покинуть Англию или нас заставит это сделать? С собой не позовете? Усмехнувшись, спрямил Сириус. Мы будем только рады. Девушка пожала плечами. А Гарри ты оставишь на произвол судьбы? С собой взять его не получится. Он несовершеннолетний, а ты все еще вне закона. Или ты хочешь его выкрасть? Чего ты хочешь? Устало спросил Сириус, понимая, что девушка во всем права. Я его тут не оставлю одного. Знаю. В связи с чем вопрос? Куда ты пойдешь, если моей семье придется покинуть Англию? Сириус молчал. Он прекрасно понимал, что при таком развитии событий ему останется только одно – вернуться в Блэк Хаус. А значит, нужно убедиться, что он все еще имеет к нему доступ. Я понял, на что ты намекаешь. Но тебе-то что там нужно? Хочу изучить вашу библиотеку. Ничего криминального или опасного, уверенно заверила мужчину Змейка. Это как-то связано с Гарри? И да и нет, уклончиво ответила девушка. Когда ты хочешь туда наведаться? Блэк уже осознал, что деваться некуда и ему придется посетить столь ненавистный дом. Было бы неплохо сделать это прямо сейчас. Сейчас, но зачем так спешить? А ты подумай, Змейка закатила глаза. Сколько лет этот дом пустует? Он же не подпитывался магией главы рода уже больше 10 лет. А про общее состояние комнаты дома я вообще молчу. Нужно привести его в приличное состояние. А мне нужно провести ритуал и напитать дом своей магией. Сириуса от этой мысли немного передернуло. Это не так страшно, как тебе кажется. Знаю, я верно понял, что ты хочешь, чтобы я позвал домовика. Девушка кивнула. Прямо сюда, удивился мужчина. Я открыла временный доступ для чужих домовых эльфов. Ты знала, что я соглашусь. Просто понадеялась, что идея продумать запасной план не покажется тебе слишком бредовой, пожав плечами, ответила Куин. Ты порой слишком самоуверена. Извини, девушка рассмеялась. Так и будешь время тянуть или уже соберешься и сделаешь это? Ладно, Кричер, крикнул Сириус. И тут же раздался еле слышный хлопок. Кричер здесь. Кричер явился, чтобы служить неблагодарному главе рода. Что изволит глава древнего и благороднейшего дома Блэков? Старый эльф низко склонился, приветствуя Сириуса. Сам же мужчина стоял ни жив, ни мертв. Глаза Блэка широко распахнулись в удивлении и даже немного испуге. Значит, она все же не изгнала меня из рода. Она была импульсивной и жестокой, но не дурой, кивнула девушка, подтверждая слова мужчины. Было бы весьма глупо выгнать тебя, когда на дворе война и никогда не знаешь, как все обернется. Она грозилась сделать это задолго до того, как Волан-де-Морт перешел к более активным действиям. Не думаю, что она всерьез исполнила бы свою угрозу. Мы пойдем туда сейчас, перевел тему Блэк. Да, девушка подошла к Сириусу. Не стоит это откладывать. Волшебники взялись за протянутые руки домовика и вмиг исчезли в вихре. Старый домовик перенес их в гостиную. Невооруженным взглядом было видно, что в этом доме слишком давно не было гостей. Пыль, грязь, некоторые доски прогнили, где-то отошли половицы. Мебель вся была неподобающего вида. Похоже, Кричер уже не может поддерживать дом в должном виде, сделала вывод Змейка. Юная волшебница права. Кричер слишком слаб для того, чтобы заботиться об этом древнейшем доме. Слишком давно родовой камень не подпитывался. Сириус, Китлин вопросительно взглянула на голубоглазого мужчину. Если ты не готов это сделать прямо сейчас, то мы можем. Нет, не хочу тянуть. Лучше сразу с этим разобраться, и как можно дольше не возвращаться к этому. Кричер, проводи меня к родовому камню. Глаза домовика после этой просьбы налились слезами. Кричер упал на пол и сквозь рыдания стал благодарить одумавшегося господина. Попытки Сириуса его успокоить сработали только минуты через 3. Домовик поднялся и с воодушевлением схватил мужчину за руку и потащил куда-то вглубь дома. Не забывай, что камень не подпитывали долгие годы, так что аккуратнее. Не увлекайся и не переживай, если почувствуешь сильную слабость, крикнула Змейка удаляющемуся мужчине. Ответа не последовало. Куин нервно выдохнула. Все же ей до сих пор не верилось, что Сириус на это согласился. Из разговоров, что она слышала, мужчина ненавидел это место и своих родных в целом. Может, Джей все же смог его вразумить. А, может, мои слова о запасном плане заставили его задуматься. Неважно, главное, что это сработало. Змейка понятия не имела, чем ей заняться, пока Сириус проводит ритуал. Садиться куда-либо желания не было. Даже если очистить мебель с помощью магии, Просто так сидеть Кейтлин не хотела, а в библиотеку без главы рода пока лучше не заходить. Стоило продумать этот момент. Куин решила пройтись по первому этажу. Девушка осматривала дом и старалась не заходить в те комнаты, от которых чувствовала защитную магию. В древних и родовых домах не во все помещения можно входить без разрешения хозяина или члена семьи. Нарваться на какое-нибудь семейное проклятие в планы змейки не входило. Так вот, кто устроил такой переполох в стенах моего дома? Раздался громкий и недовольный голос за спиной Куин. Как только девушка обернулась, она увидела картину с изображением статной пожилой дамы. Она окинула девушку оценивающим взглядом и тут же поменялась в лице. «Леди Блэк, я полагаю, рада с вами познакомиться», — девушка низко склонилась, приветствуя хозяйку дома. «Меня зовут Кейтлин Куин». «Хэй, мэм», — протянула женщина. «Весьма неожиданно, что привело вас в мой дом. Это долгая история, леди Блэк». «У меня предостаточно времени», — резко ответила женщина. «Я пришла сюда вместе с вашим сыном на случай, если ему понадобится помощь или поддержка». «Сириус, он здесь?» Женщина на секунду потеряла контроль над эмоциями, но быстро взяла себя в руки. «Верно, он сейчас в ритуальном зале, подпитывает родовой камень. Этого не может быть. Сириус невыносимый, глупый мальчишка с промытыми мозгами. Он ненавидит этот дом и все, что с ним связано. Это так, но он действительно дал свое согласие. Вы его убедили это сделать?» Неверяще поинтересовалась леди Блэк. «Можно и так сказать. Сириус больше года живет в Куин Мэнере и, скорее всего, это не изменится. Однако он согласился, что нужно место, где бы он мог вместе с крестником укрыться на случай непредвиденных обстоятельств. Сириус ненавидел все, чем мы занимались. А сейчас вы мне говорите, что он вернулся в самое ненавистное для него место, так еще и проводит ритуал», — вскрикнула женщина с портрета. «Боюсь, что с этого момента наш диалог может продолжаться только после клятвы о неразглашении». «Что?» Леди Блэк в шоке уставилась на девчонку, совершенно позабыв об аристократичных манерах. «При всем моем уважении вы всего лишь портрет, а у меня есть близкие, которых я бы хотела защитить», — невозмутимо ответила девушка. «Вы очень необычная волшебница. Я почувствовала это, как только вы прошли мимо моего портрета. Если вы действительно сделали то, о чем говорите, то в этом доме ни одно живое и неживое существо не причинит ни вам, ни вашим близким вреда. Но я хотела бы и от вас получить клятву. Что вы хотите?» Не став спорить, поинтересовалась девушка. «Я не хочу, чтобы наш род канул в лету. Помогите Сириусу, он многого не знает и очень ведомый. Не хочу, чтобы он наделал еще больше глупостей. Я делаю это уже больше года без всяких клятв. А по поводу того, что ваш сын легко подвергается промывке мозгов, то поверьте, после 12 лет в Азкабане это больше таковым не является. Но если вам будет от этого спокойнее, то я дам вам клятву». Девушка достала палочку, и ведьмы произнесли каждая свою формулировку клятвы. «Так как же вы смогли повлиять на моего сына?» «Никак, просто пожив в моем доме, в кругу моей семьи, он понял, что не все то, что называется темной магией, в действительности опасно и кроваво. Род Куин – потомственные ритуалисты и артефакторы. Я неплохо разбираюсь и в том, и в другом, но все же отдала свое предпочтение ритуалистике. Мой отец – магистр артефакторики. Как он получил звание магистра, если в Англии эта наука лет 100 как заброшена? Мы переехали в Англию чуть больше года назад. До этого мы жили в Америке», — пожав плечами, ответила девушка. «Там с этим все намного проще. Вы на полном серьезе занимаетесь ритуалистикой, верно? В таком случае, может, вы мне напомните, как влияет руна Хак на защитный ритуал Эйвора? Если учесть, что эта руна используется в ритуале разрушения, то никак. Если только Ивар втайне не создал ритуал, разрушающий все, с чем столкнется, а я об этом не знаю», — усмехнулась девушка, наблюдая, как брови леди Блэк в шоке взлетели вверх. «Это весьма продвинутый уровень ритуалистики. Что ж, простите мне мои сомнения, не каждый день встречаешь столь юную волшебницу, которая хоть немного разбирается в данном вопросе. Вы меня приятно удивили и даже шокировали. Если я прошла проверку, то, может, продолжим то, на чем остановились». «Верно, Сириус. После того, как он сбежал из Азкабана, мне посчастливилось встретить его быстрее, чем до него добрался Дамблдор. Вижу, вам он не по душе», — хитро улыбнулась женщина. «Плевать мне на него, но подобные манипуляции с чужими жизнями выводят меня из себя, зло ответила девушка. Он всегда этим занимался, что в первую магическую войну, что во вторую. Годы идут, а этот старый маразматик не меняется. Так вот, Сириус согласился принять помощь моей семьи, и с тех пор он живет в Куин-Мэнере. Мои родные уже чуть ли не членом семьи его считают. Верно ли я поняла, что вы учитесь в Хогвартсе? Да, и судя по тому, чем вы занимаетесь, и тому, как ведете себя, вы поступили на Слизерин. Верно. Не верится, что Гриффиндорец принял помощь от Слизеринки. У меня было некое преимущество, девушка усмехнулась. Позволите поинтересоваться, какое? Хочу уточнить, что эта информация также попадает под вашу клятву, леди Блэк кивнула. В тот момент при нашем разговоре с Сириусом присутствовал его крестник, Гарри Поттер. Думаю, это и стало решающим фактором. Но как такое возможно? Глаза леди Блэк снова расширились от удивления. Все просто. Мы с Гарри смогли найти общий язык и подружиться. Гриффиндорец и Слизеринка, Куин кивнула. Невероятно. Куда смотрел директор? Не знаю, но надеюсь, что он не в курсе нашей маленькой диверсии. Змейка зло усмехнулась. Как вам это вообще удалось? Это было сложно и долго. Гарри жил в семье маглов, а магии до 11 лет даже не знал. Значит, и ему мозги промыли, понимающе кивнула женщина. Единственный наследник древней, чистокровной семьи и живет с маглами. Возмутительно. Куда только все смотрят? Все смотрят туда, куда указывает Дамблдор. Но это была не самая главная проблема. Парня с первого курса поили зельями, которые рассеивают внимание, и кучей всего помимо этого. Кроме того, с него не сняли детские ограничители магии. Это возмутительно. Просто неслыханно. Как можно так жестоко поступать с ребенком? Возмущенно прокричала леди, позабыв про манеры. Вот и мне это пришлось не по нраву. Так что я достала зелье очищения, а этим летом с помощью ритуала сняла ограничители. После стольких лет с ними его магия может быть крайне нестабильной. Верно. Поэтому я добавила на защитный артефакт, который он носит, пару стабилизирующих рун. Так что никаких скачков мы не наблюдали. Невероятно. Бросьте. Вы чистокровная волшебница из древнего рода. Когда вы узнали о том, что мы сейчас обсуждаем, еще до того, как пошла в школу, тогда не вижу причин так сильно удивляться моим знаниям и действиям. Одно дело – знать, а другое – осуществить все это вы. Сколько вам лет? Сейчас почти 15. И все же это удивляет, задумчиво произнесла женщина. Позвольте задать еще один вопрос, разумеется. Зачем вам все это? Не бойтесь последствий, если директор обо всем узнает, это сложно. Почему? Потому что сказать вам правду я не могу, а все остальные объяснения будут слишком расплывчатыми. Вы меня заинтриговали, волшебница резко оживилась. Что же такого вы не хотите озвучивать даже портрету под клятвой? Дело не в вас, просто мне и самой сложно это принять. Хоть я живу с этим уже 15 лет, и все же я бы хотела услышать хоть что-то, настаивала леди Блэк. Когда мы только переехали, я действительно не была заинтересована в том, что делаю сейчас. Мне было плевать на то, что происходит в этой стране, но моя семья привыкла знать тех, с кем живет на одной территории и с кем в перспективе может столкнуться. Так что постепенно, узнавая о стране и людях, живущих в ней, мое возмущение все нарастало и нарастало. В Англии забыли о законах самой магии. Волшебники меняют правила игры так, как им вздумается. Невинные люди из-за этого страдают и гибнут, разрушаются семьи, древние роды исчезают. Подобное для меня неприемлемо. Поэтому вы решили вмешаться? Не совсем. Даже после всего этого подставляться перед Дамблдором я не хотела. У меня есть причины оставаться в Англии как можно дольше. Что за причины? Вмиг поинтересовалась Вальбурга Блэк. Вам это знать ни к чему. Думаю, что я влезла во все это из-за Гарри. Когда я первый раз его увидела, то ничего необычного не заметила. А со временем стала подмечать странные вещи. Заторможенность, отстраненность и уровень магии, не соответствующий возрасту, догадалась леди Блэк. Верно. В случае Поттера магии у него было крайне мало, но при этом в ней ощущались крайне странные скачки. Это и натолкнуло меня на мысль о зельях и ограничителях. Это просто издевательство над ребенком. Потому я и вмешалась. Я бы не простила себя, если бы позволила и дальше издеваться над парнем. Девушка нахмурилась, погружаясь в собственные мысли. Мисс Куин, да, простите, я немного задумалась. Так вот, как только я начала помогать Гарри, сначала в тайне, потом в открытую, все начало наслаиваться как снежный ком. Сейчас я уже не представляю, как из этого выбраться, Змейка тяжело вздохнула. «Вы привязались к мальчику и Сириусу», — как-то по-доброму усмехнулась женщина с картины. «Может, так, а, может, я просто не могу жить спокойно без экстрима и интриг. Что же вам нужно от меня?» Китлин только усмехнулась на то, что Вальбурга смогла догадаться об истинной причине ее откровений с ней. «Все-таки вы очень умная женщина», — улыбаясь, отметила Китлин. «Нетрудно догадаться, что с кем попало и без особой надобности вы в диалог не вступаете», — усмехнулась леди Блэк. «Я стараюсь не втягивать своих родных в эту историю, у них и без того полно забот, но порой мне нужен дельный совет или альтернативный взгляд на ситуацию, а вы опытная, хитрая и умная волшебница, мне бы пригодилась ваша помощь, а еще я мертва и, ко всему прочему, под клятвой». Весьма продуманный ход, мало кто догадается просить помощи у картины, да еще и брать с нее клятву. «Так что вы скажете, если с вашей стороны будет оказана помощь роду Блэк, то я готова помогать вам всем, чем смогу, и столько, сколько это будет нужно. Благодарю вас», — Куин вежливо поклонилась леди Блэк. «Вы ведь знаете, что Финиас Найджелус Блэк когда-то был директором школы Хогвартс?» «Да, но что мне это даст?» Китлин нахмурилась, перебирая в голове варианты. «Его портрет висит в кабинете директора, а также здесь, на площади Гримма. Хм, я понимаю, что будучи так близко к директору, он может знать множество интересной информации, но разве он может разглашать то, что услышал в кабинете? Разве на этот случай не существует каких-либо ограничений?» «Верно, он не может разглашать то, что напрямую связано со школой. Куда уходит бюджет, почему убрали предметы из программы или почему уволили преподавателя. Однако все, что не имеет отношения к жизни Хогвартса, не попадает под это ограничение». Вальбурга заговорщически ухмыльнулась. «Что ж, это весьма полезная и интересная информация. Спасибо, я обязательно переговорю с Финиасом. Надеюсь, он не откажет мне в содействии. Я объясню ему ситуацию. Думаю, он тоже захочет помочь. Очень уж ему не нравятся новые порядки в школе и то, во что ее превратили последние два директора. Но насколько я знаю, директор Диппет был не так плох. Да, когда только занял кресло директора. Позже он стал прислушиваться к идеям Дамблдора и стал убирать важные предметы из школьной программы. Нынешний директор, конечно же, закончил начатое дело и превратил древнейшую школу в кромешный. Закончить женщина не успела, так как по всему дому прошел сильный поток магии. Он заполнил собой все помещения, впитывался в стены, пол, потолок и в каждый предмет, находящийся в доме. «Похоже, ваш сын справился», — сделала вывод Китлин. «Теперь он полноправный глава рода и хозяин этого дома», — прошептала женщина. «Но разве ему не нужен родовой перстень, чтобы окончательно принять главенство над родом?» — удивилась Куин. «В нашем роду это не так принципиально. Для рода Блэк перстень служит защитой и напоминанием о том, кем ты являешься. Намного важнее то, примут ли тебя предки как нового главу, а будешь ты носить какие-то семейные артефакты или нет, неважно. В нашем роду все немного иначе», — сосредоточенно ответила девушка. «У нас принятие рода идет через артефакты, которые связывают нас с предками. Просто Блэк Хаус магически намного сильнее, чем какие-либо семейные артефакты. Да, это чувствуется, несмотря на столь запущенное состояние». Где-то вдалеке послышались шаги. Китлин и Вальбурга переглянулись, прекрасно понимая, кто к ним приближается. Девушка уловила на лице леди Блэк страх и неуверенность. «Похоже, сына она все же любит», — мелькнула мысль в голове змейки. «Сириус, ты как?» — спросила Куин, как только увидела мужчину. «Дикая слабость, голова трещит, но в основном все в порядке». Блэк с уставшей улыбкой взглянул на Китлин, и та ответила тем же. Но затем взгляд его упал на картину за спиной Китлин, и он тут же переменился в лице. Было видно, что ни один из них не знает, как начать этот разговор, как реагировать, что говорить. Столько лет ненависти и агрессии по отношению друг к другу просто так не проходит. Со Снейпом они же смогли прийти к взаимопониманию. Уже почти не оскорбляют друг друга, а ведь были врагами все школьные годы. А Вальбурга все же его мать. «Хотя мне это не особо помогло», — размышляла девушка, пока затянула, снимая сцена между родственниками. «Здравствуй, Сириус», — как можно более спокойно произнесла леди Блэк. «Ты так вырос, так сильно изменился». «Здравствуй, матушка», — поприветствовал ее мужчина. «Никогда не думал, что мы с тобой снова встретимся. Признаться, я тоже этого не ожидала. Последний наш разговор вышел весьма громким, а когда мы разговаривали тихо, Сириус усмехнулся. «Мы же блэки». «И то верно», — женщина улыбнулась. «Но я все же рада, что ты пришел. Мне это очень сложно. После стольких лет, после всего того, что ты говорила и делала, мне сложно сейчас так спокойно разговаривать с тобой», — наконец-то сформулировал мысль Сириус. «Понимаю и не собираюсь что-то от тебя требовать. То, что ты принял главенство над родом и восстановил этот дом, уже больше того, на что я могла бы рассчитывать. Спасибо тебе». Сириус потерял свою челюсть где-то на полу. Он стоял и не мог поверить в то, что услышал. Мало того, что его мать, самая требовательная и придирчивая женщина в мире, не собирается что-то от него требовать. Так она еще и впервые поблагодарила его. Похоже, смерть действительно меняет людей. Нет, я все та же, какой и была при жизни. Просто ты в кои-то веки принял верное решение и завел правильных друзей, последняя женщина произнесла, смотря на Кейтлин. Вы уже познакомились, и даже немного пообщались, кивнула Куин. А библиотека? Ты нашла то, что тебе было нужно. В родовой библиотеке, куда можно войти только с разрешения члена семьи или главы. Я разве похожа на самоубийцу? Девушка усмехнулась. Иногда складывается такое впечатление, Блэк выгнул левую бровь, как бы намекая на случай с Грюмом. Но ты права, я об этом не подумал. Сириус на секунду прикрыл глаза и что-то прошептал. Я дал тебе полный доступ в этом доме. Можешь приходить когда угодно и брать все, что тебе нужно. Весьма щедро, послышалось из-за спины Куин. Она и ее семья спасли меня после Азкабана и продолжают помогать мне и моему крестнику. Это меньшее, что я могу для них сделать. Спасибо, поблагодарила змейка и тепло улыбнулась. Чем мы теперь займемся? Могу показать тебе тут все, предложил мужчина. Я думаю, что тебе стоит вздремнуть пару часиков, а я пока загляну в библиотеку. Не думаю, что ты хочешь проторчать там со мной несколько часов. Неплохая мысль, кивнул Сириус на предложение змейки. Разбуди меня, как закончишь с книгами. Хорошо, ответила Куин и отправилась на второй этаж. Кричер, покажи мне, пожалуйста, где тут у вас библиотека? Старый эльф встретил девушку наверху лестницы и вежливо попросил следовать за ним. Семейная библиотека была действительно огромной. Глаза девушки восторженно оглядывали длинные полки с самой разнообразной литературой. Она мысленно представила, какой может быть библиотека в ее родовом доме, и грустно выдохнула. Сейчас путь туда был для нее закрыт, поэтому нужно пользоваться тем, что имеем. Только на то, чтобы найти приблизительно нужный стеллаж с книгами, ушло около часа. Змейка вытащила пару старых книг и фолиантов и села в большое мягкое кресло. Ритуал, что пыталась отыскать девушка, был очень старым и мало кто решался им воспользоваться. Кейтлин, послышался откуда-то голос Сириуса. Я тут, крикнула Куин. Почему ты встал? Тебе стоит выспаться и набраться сил. Все же ритуал был энергозатратным. Сириус удивленно уставился на змейку. Я опять засиделась, догадалась Куин. Кричер сказал, что я спал 10 часов. Упс, виновато протянула девушка. Она огляделась и обнаружила, что вокруг ее кресла собралась уже мини-библиотека. Когда я успела принести сюда все эти книги? Почему вокруг тебя всегда так много книг? Рассмеявшись, спросил мужчина. Без понятия. Оно как-то само получается, улыбнулась змейка. Ладно, думаю, теперь стоит поспать тебе. Нет, я не устала. Давай лучше осмотрим дом и решим, что оставим без изменений, а где стоит организовать ремонтные работы. Ты просидела здесь, Сириус, как только я почувствую, что устала, то сразу отправлюсь спать, а сейчас у нас полно работы. Девушка бодро вскочила с кресла и направилась к выходу из библиотеки. Мужчина лишь усмехнулся. Кто бы сомневался, что эта упертая девчонка будет настаивать на своем и не послушает его. С другой стороны, змейка редко действовала во вред себе. Да, она могла забыть поспать, поесть или рану залечить, но в основном следила за своим организмом. А если и рисковала, то только для того, чтобы защитить кого-то. Поэтому Блэк не сильно переживал по поводу того, что Куин не спала больше суток. Он приказал Кричеру разложить книги по местам и поспешил за девушкой. Дел действительно было много. Эти выходные они точно проведут в Блэкхаусе. Глава 39. Партнерша. Примечание к части. Сдала очередной экзамен. Теперь можно вернуться к написанию новых глав. 4 декабря 1994 Хогвартс. Выручай комната. Как было обговорено ранее, Кейтлин и Гарри встретились в воскресенье в выручай комнате, чтобы провести очередную тренировку. Субботнюю они пропустили, по неизвестной для Поттера причине, но он привык не настаивать, если Китлин старается уйти от ответа. Конечно же, ему было до жути интересно, чем занимается змейка, когда покидает стены школы. Но он понимал, что каждый имеет право на свободу действий, личное пространство и личную жизнь. Последнее, кстати, не очень радовало Гриффиндорца, но он успокаивал любопытство тем, что заставлял себя думать, что девушка просто наведывается каждые выходные домой и общается со своей семьей. «Ты выглядишь уставшей», — заметил Гарри, когда они вошли в выручай комнату и он смог получше рассмотреть девушку. Выдались непростые выходные, змейка потерла переносицу. «Я в норме. Давай, как всегда, начнем с медитации». Гарри на это нахмурился, но спорить не стал. Во-первых, это было бесполезно. Во-вторых, судя по первому этапу турнира, тренировки действительно были ему нужны. Гриффиндорец и Слизеринка уселись на пол и погрузились в медитацию. Голова Гарри, до этого забитая разными мыслями, наконец перестала болеть, и парень смог расслабиться и почувствовать потоки магии вокруг себя. Он уже привык, что магия Китлин нестабильна и довольно агрессивна даже по отношению к нему. Хотя Куин утверждала, что как раз-таки с ним она ведет себя очень даже приветливо. Однако в этот раз магия девушки вела себя иначе. Если раньше она ее защищала и параллельно успевала нападать на Гарри, то сегодня она лишь оберегала Куин. Агрессивность сменилась на что-то более спокойное и размеренное, как будто устала не только змейка, но и ее магия. Чем она могла заниматься, что получила такое истощение? Подумал Гарри, заканчивая медитировать. «Китлин, ты точно в порядке?» «Да просто», змейка медленно встала. «Я просто устала. Давай отменим тренировку, тебе стоит поспать», настаивал Гарри. «Нет, к тому же не я же буду колдовать. Эти тренировки нужны в первую очередь тебе. Просто сегодня я буду меньше пользоваться магией», беззаботно пожала плечами девушка и вынула из сумки учебник. «Может, все же, так инсиндия, депульса и анапния мы с тобой отработали», перечисляла девушка, быстро пролистывая учебник. «Над конфундусом стоит еще поработать. Оно, кстати, из программы пятого курса. Ты прочитал книги про связывающие заклинания и чары невидимости?» «Да», уверенно кивнул парень. «А ментальная магия? Основы? Уже на середине. Мне она как-то сложно дается. Возникает целая куча вопросов, с которыми приходится разбираться». «Снова начал засиживаться в библиотеке?» усмехнулась змейка. «Ага, твоя подружка там тоже часто занимается до самого отбоя». «Ты о ком?» нахмурилась Слизеринка. «Младшекурсница с Скактиврона. Кажется, ее зовут Полумна Лавгуд. Как-то так. А-а, так вот, о ком ты?» «Да, ее зовут именно так, но я бы не сказала, что мы подруги. Я вас часто замечал вместе в библиотеке или разговаривающими в коридоре, вот и решил, что вы дружите», пожал плечами парень. «Она очень необычная девушка, мы действительно много с ней болтаем, но не сказала бы, что это дружба». «Ну тебе виднее», пожал плечами Гарри и встал с пола. «Ладно, давай не будем сегодня перенапрягаться и начнем с обезоруживающих чар. Ты нападаешь, я защищаюсь. Потом меняемся, чтобы ты отработал щитовые чары. В конце попробуешь применить оглушающие». «Все ясно», Гарри быстро закивал. «Тогда давай начнем». Гарри и Китлин разошлись в разные стороны и встали друг напротив друга. Быстро вскинув палочки, они начали тренировку. Первое заклинание, полетевшее в сторону девушки, она отразила с легкостью. Заклятие «Экспеллиармус» получалось у Гарри идеально. По той отдаче, что чувствовала девушка от своего щита, было понятно, заклинание выходило у парня очень сильным. Через 15-20 минут они поменялись, теперь нападала Китлин, а Гарри выставлял щит. Тут дела обстояли не так хорошо. Щит у Гарри выходил широкий и сильный, но время реакции Китлин не устраивало. В идеале парень должен был выставлять щит в считанные секунды и не пропускать ни одной атаки. Так что тут было над чем поработать. «Неплохо», кивнула девушка, опуская палочку. «Почему я чувствую одно и то же заклинание по-разному?» спросил Гриффиндорец, переводя дух. «Потому что в любое заклинание или тот же ритуал можно вкладывать разное количество сил. Когда мне нужно просто выбить палочку из рук противника, я прикладываю небольшое количество сил. А если ты хочешь припечатать преподавателя к стенке, то много», Гарри усмехнулся, вспоминая урок Зати, когда он оттолкнул Грюма. «Верно. Давай теперь потренируем оглушающие чары. Помнишь движение палочки?» Гарри без слов продемонстрировал движение, на что Кейтлин утвердительно кивнула. «Тогда начнем». Еще минут 20 ребята потратили на отработку этого заклинания. Гарри схватывал все буквально на лету. Такими темпами они к концу четвертого курса смогут начать изучать материал шестого. Уже сейчас гриффиндорец знает множество заклинаний из программы пятого курса, а все, что изучают на четвертом, он освоил в идеале. «Давай на сегодня закончим», — предложила змейка, почувствовав, что уже из последних сил удерживает палочку в руках. «Хорошо», — кивнул парень. «Следующая тренировка во вторник, как и всегда. Если что-то изменится, я дам тебе знать». Выбирались из выручай комнаты они по очереди. Гарри накинул на себя мантию и, аккуратно выглянув из-за двери, покинул тренировочный зал. Как только дверь за гриффиндорцем закрылась, слизеринка рухнула на колени, выронив палочку из ослабевших рук. Эти выходные дались ей слишком сложно. 8 декабря 1994 Большой зал, Хогвартс. «Но я действительно не умею танцевать», — настаивал Гарри. Золотое трио сидела на привычных местах и не спеша наслаждалась ужином. Этим вечером в Большом зале было особенно шумно. Дело в том, что на последних уроках преподаватели объявили своим ученикам, что в первый день Рождества в школе пройдет святочный бал. Так что теперь, помимо проблем с самим турниром и невероятно сложным заданием, что ему предстоит выполнить, Гарри нужно найти партнершу для бала и научиться хоть немного танцевать, чтобы не ударить в грязь лицом. «Это не так уж и сложно», — постаралась успокоить его Гермиона. «Я научилась танцевать вальс всего за пару занятий». «Где ты этому училась?» — спросил Рон. «В Магловской школе танцев. Мама водила меня туда в детстве. После поступления в Хогвартс мне пришлось забросить эти занятия. Мне ведь предстоит открывать бал, Гермиона. А значит, я буду танцевать прямо перед всей школой. Значит, тебе нужна партнерша, которая умеет танцевать. Или не умеет, но тогда вам вместе придется этому научиться за весьма короткий срок». Гарри устало закатил глаза. Ну вот и где ему найти партнершу, особенно, если учесть тот факт, что он никогда ничего подобного не делал. «Из всех девчонок, что учатся в школе, я спокойно могу общаться только с Гермионой и Кейтлин. Как мне подойти к какой-то девчонке и пригласить ее на бал? А вдруг она поднимет меня на смех? Все же многие так и не смирились с тем, что я четвертый участник турнира». Конечно же, идея пригласить на бал Гермиону или Кейтлин посетила его голову, но он быстро откинул ее. Кейтлин он позвать не мог, так как они не афишируют свою дружбу, а Гермиона, кажется, уже нашла себе кого-то в пару, так что вариантов у парня не было. Он не знал, что с этим делать, и когда только Гермиону успели пригласить. Похоже, этот парень заранее знал про бал, как, думаю, и Гермиона. С этими мыслями Гарри оказался на 8-м этаже. Сегодня был вторник, а значит, у них должна была состояться очередная тренировка с Кейтлин. Он несколько раз прошелся вдоль стены, и на третий раз появилась массивная дверь. Быстро пройдя в выручай комнату, Гарри стянул с себя мантию и с удивлением обнаружил, что Куин уже здесь. Не то чтобы девушка хоть раз опаздывала на их тренировки, нет, она всегда приходила вовремя, но сегодня Гарри пришел на полчаса раньше, а змейка уже была тут. «Привет, ты сегодня рано», — гриффиндорец приблизился к креслу, в котором сидела девушка. «Что читаешь?» «Да так», — уклончиво ответила змейка и закрыла книгу. «Что-то по ритуалистике». Змейка кивнула. «Понятно», — усмехнулся Гарри. «Ты же знаешь, что я не против этого». «Знаю, просто не хочу, чтобы у тебя были проблемы». Змейка быстро засунула книгу в сумку и вскочила с кресла. «Да какие у меня могут быть проблемы?» — удивился Поттер. «Ну даже не знаю», — протянула Куин. «А участия в турнире тебе недостаточно?» «Но книга-то тут при чем?» — настаивал гриффиндорец. «Давай просто закроем эту тему, как говорится. Меньше знаешь, крепче спишь». «Ладно», — парень понял, что спорить бесполезно. «Как тебе новость о том, что в школе пройдет бал?» «Никак», — беззаботно пожала плечами девушка. «Как это?» — удивился Гарри. «Меня это никак не касается и не волнует», — безразлично ответила змейка. «Ты не пойдешь на бал?» — догадался Гарри. «Верно», — кивнула слизеринка. «Но почему?» «Я имею в виду, да, ты не любишь скопления людей и шумные места, но это же святочный бал. Ты сам-то хочешь туда идти?» — с ухмылкой спросила девушка. «Нет, но я бы просто хотя бы посмотрел или заглянул на часок-другой. Гарри, я не собираюсь оставаться в замке на зимние каникулы и не собираюсь тратить время на дурацкие танцы. К тому же на этот день у меня уже были планы, их отменить я никак не могу». «Собираешься провести время с семьей?» — Гарри ожидал, что змейка тут же подтвердит его слова, но та только поджала губы и задумалась. Что-то типа того. Со мной-то все понятно. Куин быстро перескочила на другую тему. Но ты-то чемпион. Ты должен будешь открывать бал. Угу, буркнул себе под нос Поттер. И не напоминай. Уже решил, кого позовешь? Нет. Думал позвать тебя или Гермиону, но с тобой идти не вариант. Это верно, кивнула Куин. А Гермиону уже, похоже, успели пригласить. Ага, ее пригласили еще неделю назад. А ты как вообще догадался, что она уже занята? Я просто заметил, что она как-то странно улыбалась, когда мы с Роном обсуждали бал. Гарри пожал плечами и задумался. Неделю назад? Подожди, а ты откуда это знаешь? Просто я хорошо знакома с ее кавалером, а он очень переживал, что его опередят. Поэтому и пригласил заранее. Хорошо общаешься, но это ведь не может быть кто-то со Слизерина. Точно нет, хитро улыбнулась девушка. Но с других факультетов ты ни с кем не общаешься. Ну, может, только с несколькими девчонками. Кейтлин кивнула, продолжая улыбаться. Очень уж ей хотелось, чтобы Гарри сам разгадал эту загадку. И если это не студенты Хогвартса, то это кто-то из другой школы, кто-то из Дурмстранга. Глаза Гарри резко расширились. Не может этого быть. Интересный поворот, не так ли? Рассмеявшись, спросила Слизеринка. Но я думал, что он позовет тебя. С чего ты это решил? Девушка нахмурилась. Ну, я видел, как вы общались, и не раз, и мне показалось, что ну, ясно. Кейтлин чуть ближе подошла к Гарри. Разумеется, Краму выгодно наладить со мной контакт, все же наши мастера занимаются их безопасностью. Не говоря уже о том, что раньше наши семьи близко общались и, что греха таить, для него я весьма неплохая партия. Вот только мне это не интересно. Еще при первом нашем разговоре я весьма ясно дала это понять. А Гермиона ему понравилась почти сразу, как он ее увидел. Ты серьезно? Ага. Они оба несколько недель кидали друг на друга взгляды. Кейтлин закатила глаза. Похоже, они думали, что я слепая и ничего не вижу. Потом я напрямую поговорила об этом с Виктором. Вот с этого момента он мне все уши про нее прожужжал. Куин снова закатила глаза. Достал жуть как. Это так странно, протянул Поттер. Я имею в виду, что он же спортсмен, а все время проводит в библиотеке. Так еще и запал на одну из самых умных учениц Хогвартса, которая, к слову, почти живет в библиотеке. А мы с тобой, Гриффиндорец и Слизеринка, это, по-твоему, менее странно, чем спортсмен и отличница?